Заключение. О многом шла речь в этой книге. Еще больше интересных и важных тем осталось за ее пределами. Но для первого знакомства сказанного, пожалуй, достаточно. Как советовал Гораций, надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня, прочее все отложить и сказать в подходящее время. Логика — это особый, самобытный мир со своими законами, условностями, традициями, спорами и так далее. То, о чем говорит эта наука, знакомо и близко каждому. Но войти в ее мир, почувствовать его внутреннюю согласованность и динамику, проникнуться его своеобразным духом непросто. Хотелось бы только надеяться, что читатель, сделавший сейчас первые шаги в логике, не остановится на этом. Знание ее законов и правил — одно из ценных наших знаний. Оно делает ум максимально точным и ювелирно тонким в своем анализе. И нельзя упускать возможности углубить это знание и усовершенствовать его практическое применение. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.